Глава 60. То, что умирающий от отравления землянин так быстро пришел в себя, было воспринято охранниками тюрьмы на Фемиде как настоящее чудо. Поэтому они оторопели от неожиданности, когда вскочивший с пола Алекс кинулся на них, чтобы добраться до советника Велфера. Алекс в прыжке впечатался подошвой в лицо одному охраннику, потом ударом ноги с разворота вырубил второго. Сделал подсечку, ударом пятки сверху вниз по затылку вырубил третьего и набросился на четвертого. Но последний охранник уже успел прийти в себя и оказал Алексу достойное сопротивление. Он превосходил землянина в силе, но проигрывал в скорости. Чтобы справиться с ним, Алексу понадобилось 3 минуты и серия мощных ударов руками в висок и щитовидку. Когда последнее препятствие гулко рухнуло на пол, Алекс развернулся к застывшему в шоке Стафферу. «Иди сюда, гнида, я тебя сейчас убивать буду», процедил сквозь зубы воин света, надвигаясь на побелевшего врага. Молниеносно развернувшись вокруг своей оси, Алекс выкинул ногу вверх и вперед в смертоносном ударе, способном пробить бетонную стену. Но стопа Алекса так и не врезалась в голову ящера, пролетев через нее, словно сквозь туман. По лицу Велфера расплылась торжествующая ухмылка. «Сюрприз!» — зловеще рассмеялась голограмма. И Алекс услышал тихое шипение, наполнявшего комнату паралитического газа. Поврежденный костюм медленно восстанавливал свою структуру, чего, к сожалению, нельзя было сказать о раненой руке. Космический стражник был голоден, вымотан, испытывал жажду и сильную боль, которая медленно распространялась от руки по всему телу. Дмитрий начал лихорадить, и на этой удушающей жаркой планете его внезапно прошиб озноб. Но он упрямо продолжал продвигаться вперед, от одного разрушенного ангара к другому, все ближе и ближе к зданию тюрьмы. А когда он увидел прямо перед собой изящный силуэт молодой брюнетки, то решил, что у него начались галлюцинации. Незнакомка предстала перед ним в строгом костюме секретарши, белой рубашке, темно-синем пиджаке и юбке до колен, а ее волосы были забраны на затылке в аккуратный пучок. «Комендант». Мягким бархатистым голосом обратилась к нему эта дамочка. «Глюк со мной разговаривает», — опешил стражник. «Сильно же меня накрыло». С мрачной иронией усмехнулся он и прошел, пошатываясь мимо этой симпатичной деловой галлюцинации. На планете с мужской тюрьмой женщин не могло быть в принципе. «Комендант», — невозмутимо повторила брюнетка, и через мгновение снова оказалась перед ним. «Настырная», — тяжело вздохнул Дмитрий и махнул ладонью, чтобы развеять это упрямое изображение. Как он и предполагал, рука прошла через нее, как сквозь разноцветный туман. «Я не глюк, я голограмма», — объяснила девушка, когда на поверхности ее тела улеглась рябь. «Чего?» — оторопел Дмитрий. «Голограмма», — четко и внятно повторила секретарша. «Меня зовут Грейс», — представилась она и пояснила. «Градуированная эйджинговая система к вашим услугам». «Статус», — потребовал отчета Дмитрий с подозрительностью, глядя на нее. Он не мог доверять никому. «Суперкомпьютер», — невозмутимо отозвалась девица. «Дата сборки 2 года назад. Создатель — советник Индезорт. Позиционирую себя как самый совершенный искусственный интеллект в метагалактике. Цель нахождения на Тантарии — оказание помощи коменданту тюрьмы в выполнении его служебных обязанностей». «Не хочу тебя огорчать, крошка, но ты как-то фигово с этим справляешься», — покачал головой Дмитрий, обводя взглядом дымящиеся руины вокруг. «Это моих рук дело», — пояснила масштабное разрушение брюнетка. «В ангарах находились космические челноки, и заключенные пытались их захватить». «Это ты подбила мой корабль?» С легким напряжением в голосе уточнил он и получил невозмутимый ответ. «Я». «Тебе пиксели в голову ударили?» Процедил Дмитрий сквозь зубы. Если бы девица не была голограммой, он бы ее придушил. «Меня взломали, мне жаль». Со вселенским спокойствием смотрела она на него. Как только стрела была атакована, я сразу ушла в перезагрузку, чтобы вернуть себе контроль над системой. Но за это время заключенные смогли захватить коменданта. «Где он сейчас?» Задумчиво почесал подбородок Дмитрий. «Передо мной», — последовал невозмутимый ответ. «Поясни», — не понял он. «Как космический стражник ты сейчас единственный представитель закона на этой планете. Предыдущий комендант был убит 5 минут назад. Я не успела вмешаться. В холодном ровном голосе секретарши проскользнула нотка сожаления. Поэтому с этого момента все полномочия коменданта Тантарийской межгалактической тюрьмы сверхстрогого режима переходят к тебе. Фига себе поворотик. Дмитрий был явно озадачен. «Надеюсь, мне повезет больше», — мрачно усмехнулся он. «В мою программу был запущен вирус, из-за которого мои возможности сейчас весьма ограничены. В данный момент заключенные пытаются повторно взломать мою систему, чтобы добраться до всех кодов к системам связи, обороны и жизнеобеспечения. Я буду рядом, сколько смогу», — объяснила Грейс. «Ты отправила запрос на подкрепление?» Затаив дыхание, спросил Дмитрий. «Да», — обнадежила его секретарша и тут же добавила. «Но он был перехвачен. Ты один, и помощи не будет». «Полный писец». Тяжело вздохнул космический стражник. «Простите, сэр, но я не вижу здесь никаких толстых животных». Немного растерялась голограмма. «В зеркало посмотри», — мрачно заявил Дмитрий. «Ты подбила мой корабль, взорвала все ангары с космическими челноками, не отправила зов о помощи, и в любой момент превратишься из моего помощника в опасного врага, поскольку твою систему вот-вот взломают». «Да, я писец», — немного подумав, согласился искусственный интеллект в юбке. «Ты можешь взорвать это здание?» «Нет». «Ты можешь взорвать часть этого здания?» «Нет». «Ты можешь обрушить там систему жизнеобеспечения?» «Нет». «На планете остался хоть один исправный корабль?» «Нет». «Где твой сервер?» «Зачем он тебе?» — насторожилась брюнетка. «Хочу раздолбать его на мелкие винтики. Толку от тебя, как от козла молока, а вреда — три короба». Чуть пошатнулся он. «Ты бредишь?» Обеспокоенно посмотрела на него голограмма. «Я закончила сканировать твои жизненные показатели. Ты умираешь». «Лазеры были с омикрон-излучением», — внезапно понял Дмитрий, заметив рядом с наспех замотанной раной появляющиеся волдыри. В его душе все похолодело. Он осознал, что жить ему осталось от силы полчаса.